Из подвала мы выползли вдвоем, щурясь от света и спотыкаясь, словно какое-то странное многоногое и многорукое существо. Самой себе я сейчас напоминала глубоководную рыбу, внезапно вытянутую из природной темноты. Во всяком случае, моргала и хватала ртом воздух я именно так. Про навалившегося на меня шефа лучше вообще помолчать. Этот проклятый ведьмак на нем, похоже, живого места не оставил. Ох, ведьмак! Я судорожно сглотнула, борясь с тошнотой. Меня пока еще и не начинало как следует трясти, но стоит лишь вспомнить розовато-серые комочки и темное маслянисто-блестящее пятно на бетонном полу. Я убила человека. Хорошо, пусть не человека, пусть ведьмака. Пусть отвратительного, кровожадного мутанта-извращенца, который... Но это же было живым, разумным существом. И я сама своими руками превратила живое и дышащее в мертвое. Еще один позыв к рвоте почти одолел меня, едва израненное тело инчичекиста приняли в свои крепкие руки медики-гоблины. Избавленная равно и от долга, и от поддержки, я безуспешно попыталась погасить противную мелкую дрожь в руках и ногах и присела на очень кстати подвернувшийся бортик песочницы и начала искать по карманам сигареты. Но должно же помочь, правда? В стекло открытой задней дверцы скорой мне было видно, как с тихо шипящего шефа медики стягивают рубашку. Мелькнул испещренный синяками, кровоподтеками и ссадинами гибкий и мускулистый торс. Я снова сглотнула и отвернулась. Еще не хватало тайком на него глазеть. Это же неприлично, в конце концов. Сигарет не оказалось. Вечно я про них забываю в самый неподходящий момент. «Ох, плохо-то как!» «Ну ты даешь, леденол!» Неслышно подкравшийся сзади дроу наградил меня дружеским и увесистым шлепком по плечу. От неожиданности я икнула и дернулась. «Молодец!» Пока я моргала, дроу уже очутился передо мной и присел рядом на корточки. «Надо же, три нитки завалило! Прямо в лоб! С одного выстрела! Слушай, а ты часом не подумываешь о смене сферы деятельности, а?» Давай я тебя к нам в добр снайперши возьму. Маловразумительно ответствовала я, пытаясь сфокусировать взгляд на почему-то расплывающемся и прыгающем лице дровского воина. Дзир, не напоминай, а? Это боевой шок, авторитетно заметил спецназовец. Абсолютно нормальное явление. Синдром первого боя. Это пройдет. Если тебя тошнит, кусты вон там. Угу. Слушай, а мы с тобой теперь на «ты», да? Ага, от дровской жизнерадостности хотелось плакать, честное слово. Позволит ли прекрасная леди поцеловать руку, поразившую злодея и убийцу? Меня передернуло. Не позволит. Разве что... Дзир, Адзир, дай сигаретку, а? Дроу с некоторой опаской покосился на мрачную физиономию моего шефа, отражавшуюся в стекле. Физиономия состроила грозную гримасу. Меня затрясло снова. Не боись, миледи. «Насколько я могу судить, он тебя все-таки не прибьет», — шепотом успокоил меня дроу и жестом фокусника извлек откуда-то сигарету, уже горящую. «Почти наверняка», — и, подумав, уточнил. «То есть не прибьет сразу. Сначала нами займется». «И займусь», — буркнул выползающий из недр скорой наскоро подлатанный эрин-рандир. «Капитан Ушаснах, доложите обстановку».